Голос у Джиллиан срывается, что на нее совершенно не похоже. Она всегда умела мигом найти себе правдоподобное оправдание или отговорку, врачуя в силу необходимости уязвленное самолюбие своих бесчетных кавалеров. В обычное время она хладнокровна и собрана, но сейчас ее буквально колотит. — У меня проблема, — говорит Джиллиан. Она оглядывается через плечо и облизывает губы. Она дико нервничает. Это очевидно, хотя само по себе наличие проблемы ей, скажем, прямо не вновь. Джиллиан способна создавать проблемы походя на ровном месте. Она по-прежнему остается такого типа женщины, которая поранит себе палец, нарезая дыню. И врач в травмопункте, зашивая порез, теряет голову раньше, чем наложен весь шов. Джиллиан делает паузу, чтобы получше разглядеть Салли. «Ты не поверишь! Да чего я по тебе скучала?» Кажется, и самой это удивительно. Она запускает ногти в подушечки своих ладоней, словно пытаясь пробудиться от страшного сна. Когда бы ни крайняя надобность, она не стояла бы здесь, ни за что не примчалась просить помощи у старшей сестры, когда всю жизнь с твердокаменным упорством старалась полагаться лишь на самую себя. Все прочие держались свои родни. На Пасху или День Благодарения отправлялись кто на запад, кто на восток, или хотя бы на соседнюю улицу. Все, все, но не Джиллиан. Она была всегда готова поработать в праздничные дни, а после непременно навестить лучший в городе бар, где выставлено подходящее к случаю угощение, крутые крашеные яйца, бледно-розовые, лазурные или же маленькие сандвичи с традиционной индейкой и клюквенным соусом. А однажды, в День Благодарения, Джиллиан пошла и сделала себе татуировку на запястье. Это было в Лас-Вегасе, штат Невада, в жаркую погоду, под небом, выцветшим до фарфоровой белизны. И мастер в салоне обещал ей, что будет не больно, но вышло наоборот. «Такое на меня свалился», — признается Джиллиан. «Знаешь что, — говорит сестра Салли, — я понимаю, ты не поверишь, да тебе и дела нет, но у меня, представь, тоже есть свои проблемы. Вот взять хотя бы счет за электричество, на котором уже отразилось возросшее пристрастие Антонии к радио. Или тот факт, что скоро 2 года, как ни один мужчина, будь даже родственник или знакомый ее соседки Линды Беннет, не назначил Салли свидание. И любовь, применительно к себе, больше не представляется ей ни как реальность, ни как, пусть хотя бы отдаленная возможность. Все эти годы с тех пор, как они разлучились, пока жили врозь, Джиллиан только и делала, что крутила с кем хотела, спала хоть до 12 часов дня. Ей не приходилось ночи напролет сидеть у постели девочек, больных ветрянкой, вести ожесточенные споры о том, к какому времени им являться домой, ставить будильник на ранний час, чтобы приготовить кому-то завтрак или задать взбучку. Неудивительно, что Джиллиан прекрасно выглядит и убеждена, что она до сих пор пуп земли. «Поверь, твои проблемы — ничто в сравнении с моей. На этот раз действительно дело плохо, Салли». Голос Джиллиан звучит все тише, но это все равно тот самый голос, что служил поддержкой Салли весь кошмарный год, когда ей было невмоготу произнести хоть слово. Тот голос, который, что бы там ни было, каждый вторник в 10 вечера подхлёстывал и тормошил ее снистовой преданностью, которая дается лишь, когда вы делили вместе прошлое. — Ну, хорошо, — Салли вздыхает. — Давай выкладывай. Джиллиан делает глубокий вдох. — У меня там в машине Джимми. Она подходит ближе, откуда легче шептать на ухо. — Все дело в том... Это трудно выговорить, но все же надо решиться и сказать, шептом или нет, он мертвый. Салли мгновенно отшатывается от сестры. Кому захочется услышать такое жаркой июньской ночью, когда по газонам бусинками рассыпаны светляки? Ночь объята покоем и тишиной, но у Салли такое чувство, будто она одна выпила целый кофейник, ее сердце стучит, как сумасшедшее. Другая на ее месте решила бы, что Джиллиан выдумывает, преувеличивает или просто валяет дурака. Но Салли знает свою сестру. Она не заблуждается. Там в машине мертвец, можно дать гарантию.